Глава 3. Бизнес и новые технологии. Утром следующего дня, едва позавтракав, Буратино помчался к тетке Джульетте, так как говорящий сверчок поставил перед ним задачу выяснить конструкцию устройства, производящего самогон, а также выяснить сочетание ингредиентов, входящих в напиток. «Просто какой-то промышленный шпионаж», — говорил себе Буратино. И, чувствуя себя шпионом, улыбался. Честно говоря, он рассчитывал на поддержку своей агентуры в лице Серджо и Фернандо. Буратино считал эту задачу выполнимой, во всяком случае реальной, но он вспоминал слова говорящего сверчка насчет самой тетки Джульетты. «Ничего этого будет не нужно, если нам удастся заполучить саму тетку Джульетту», — напутствовал насекомый. «Запомни, парень, уговорив Джульетту, ты убьешь сразу двух зайцев. Во-первых, безболезненно уберешь конкурента, а во-вторых, получишь доступ к технологиям. Так что, как говорили древние, вложи в сердце яд, а в уста мед». «Это в каком смысле яд?» — не понял Буратино. «Болван, неужели не ясно? Сам языком трещи без умолку о том, какая тетка Джульетта хорошая, и, прости господи, симпатичная женщина. А глазами зыркой, как устроен аппарат и как организовано производство. И какие в дело идут продукты, понял?» «Понял», — сказал Буратино и на всякий случай взял с собой листок бумаги и карандаш, чтобы по шпионскому правилу сделать чертеж. «И еще, ты не сильно-то расстраивайся по поводу вчерашнего случая с отцом. Это все только закаляет характер. А вот что с ним делать, с животным этим, мы уж придумаем. А деньги теперь ты умеешь зарабатывать». «Деньги, конечно, жалко», — сказал Буратино. «Не на халяву уже достались, но дело не в них. Вы уж подумайте, сеньор говорящий сверчок, как мне этого жлоба урезонить. Хотя деньги все-таки жалко». «Запомни одну фразу», — ее повторял Потемкин Таврический. «Деньги — вздор, люди — все. Деньги наживешь, были бы только идеи, силы и коллектив. А сейчас беги и уболтай тетку Джульетту». И вот Буратино бежал, бежал парень, и несли его крылья силы и желание горы своротить. Еще не добежав до дома сеньора Джульетты, Буратино увидел кучкующихся с позаранку страждущих. Сегодня их было немало. Да и понятно, утро было воскресное. От субботних возлияний у бедолаг остался только злой дух от всего тела. Головная боль до дыры в карманах и прочих частях туалета. Страждущие лениво суетились и, подобно волкам, сбивались в стайки потрое. А наиболее неимущие организовывали стаи побольше. Тетка Джульетта руководила всем этим броуновским движением из-за забора. «А ну, отойди от забора, скотина безрогая! Как забор починить, вас нету, а как виснуть, вы тут, а? Денег должен мне уже 2 недели, а еще на заборе виснешь. А мне его потом чини. Заборов на вас за булдык не напасешься». «Джульетта, да не лазь ты так», — ласково заискивала перед самогонщицей безрогая скотина. «Налей грамм 100, я и уйду. Неужто мне по забору висеть удовольствие? А насчет долга не беспокойся, отдам. Я ведь всегда отдавал, ты же знаешь». «Сначала старые долги отдай, а потом о 100 граммах поговорим», — закончил разговор Джульетта. Тут к ней подобрался другой страждущий, он нес в руках пиджак. «Вот, Джульетта, возьми пиджак в залог». «А у меня пугала в огороде нету. Куда я твой пиджак приспособлю?» «Какой еще пугало?» — обижался страдалец. «Пиджак еще новый совсем, только в позапрошлом годе купленный». «Позапрошлом годе?» — недоверчиво спросила Джульетта, беря пиджак и рассматривая его. «А рукав есть блевотине». «Какой еще блевотине?» — возмутился хозяин пиджака. «Это я случайно локоть в подливку поставил». «Да?» Не очень-то верила Джульетта. «Что-то твоя подливка на блевотину смахивает, да и воняет так же». «Сама ты воняешь», — окончательно обиделся страдалец и тут же, спохватившись, добавил. «Ну так что, берешь?» «Ладно», — согласилась торговка, — «дам тебе одну бутылку». Как только сделка была совершена, на счастливого обладателя эликсира накинулись менее счастливые. Они всячески заискивали перед ним, выклянчивая хотя бы глоток. «Да», — самому себе сказал Буратино, — «дело-то и впрямь прибыльное. Вон как люди по зелью убиваются. На все за него готовы». Размышляя таким образом, наш герой подошел к забору и произнес со всей вежливостью, на которую был способен. «Здравствуйте, досточтимая сеньора Джульетта. Вы сегодня прекрасно выглядите». Эта фраза привела торговку в замешательство, еще более ее смутил тон. И обычно бойкая на язык тетка невнятно пробормотала. «Ты это не очень-то тут. а то, ишь, умный больно». «Вижу, торговля у вас идет», — продолжал Пиноккио, с любопытством наблюдая трагический конец бутылки в грязных лапах и липких губах бедолаг. «Ты чего здесь рыскаешь?» — пришла в себя от Джульетты и почувствовала какой-то подвох. «Чего выискиваешь? Вот сынов позову, они тебе боки намнут». «Не думаю, сеньора, что вы такая дура. Вы женщина умная и деловая, а посему дальновидная», — продолжал льстить Пиноккио. «И поэтому, прежде чем сынов звать, вы, наверное, захотите меня выслушать. Я ведь пришел сделать вам предложение». «Ой, предложение мне? Порядочной женщине?» Сеньора Джульетта засмеялась. «Хлипкий ты какое-то предложение мне делать. Мне бы кого покрепче, чтобы в плечах пошире». Она мечтательно улыбнулась. «Чтоб обхватил и аж дух перехватило». Буратино вовсе не имел ничего такого в виду, но он был мальчиком сообразительным и, чувствуя, что задел женщину за живое, продолжал с долей разочарования. «А жаль, сеньора, вы такая аппетитная женщина». Эти слова опять польстили торговке, тем более, что такого ей никто в жизни не говорил. И расчувствовавшись, она была уже готова согласиться с предложением мальчика, но в виде это Пиноккио ее опередил. «Нет так нет, забудем это. Тогда я предлагаю начать со мной бизнес». «Какой еще бизнес?» – спросила Джульетта, и все ее романтическое настроение тут же улетучилось. «Общее дело». «Какое еще дело?» «Дело простое. Будем вместе производить выпивку, вместе ее продавать, а денежки делить поровну», — объяснил Пиноккио. «Какие еще денежки мы будем делить поровну?» От лирических настроений Джульетты не осталось ни следа. Ее лицо стало каменным и холодным, в глазах мелькнула ненависть. «А ну, иди отсюда, хулиган!» «Сеньор Джульетта, я берусь наладить серьезное производство выпивки и организовать сбыт. Для этого я приглашаю вас в свои компаньоны. Вы известный мастер своего дела. Поэтому предлагаю вам пост главного технолога. У нас будет много денег. Что вы на это скажете?» Пиноккио улыбнулся, чувствуя легкую победу. «Что скажу?» – задумчиво произнесла Джульетта. «А я скажу. Я тебе вот что. Мурло ты деревянный, паразит ты последний. Скотина носатая, свинья и хулиган. Вот что я тебе скажу. Сеньора!» — удивился Буратино. — «Я же предлагаю вам серьезные дела и приличные деньги. Вы будете получать 20% прибыли, это же выгодная сделка». — «Выгодная?» — неожиданно миролюбиво переспросила Джульетта. И тут же, перегнувшись через забор, попыталась схватить Буратино за волосы. — «Убью, морда носатая!» — завизжала она, когда Пиноккио умудрился отскочить. — «Да что в самом деле так волнуетесь? Да что я вам такого обидного сказал?» — искренне удивился Пиноккио. «Подлец ты! Ой, подлец! У бедной вдовы и сирот последний кусок хлеба отнять хочешь? Ни стыда у тебя, ни совести. Да наоборот же я вам...» «Серджо! Фернандо!» — зарала Джульетта. «Где вы, лоботрясы, лазить, когда вашу мать лишают дела всей жизни, а вас куска хлеба?» Не дожидаясь появления братьев, Буратино ушел. Раздосадованный, он прошел под любопытными взглядами опохмеляющихся забулды. Он был в недоумении. «Почему? Почему эта тупая баба отказалась?» – спрашивал он сам себя. «Неужели она не видит всех перспектив нашего сотрудничества?» «Ну, черт с ней! Не боги горшки обжигают, научимся и сами, эко невидаль. Обойдемся и без семейных секретов тетки Джульетты. Да и не нужны нам эти реликвии. Уверен, что там кустарщина сплошная, а нам нужны новые технологии». За этими мыслями он не заметил, как добрался до рынка, где его ожидали остальные члены банды, чтобы начать игру. И они ее начали. После игры, не очень-то удачной по сравнению с предыдущим днем, мальчишки разбежались по домам, где Буратино сразу начал. «Сеньор, говорящий сверчок, у меня ничего не вышло». «А чего ты такой радостный?» – спросил говорящий сверчок. «Да не радостный я никакой, просто возбужденный», – объяснил Пиноккио, усаживаясь на кровать. «Даже злой. Так бы и врезал по ее бестолковой тыкве палкой, чтобы бородавки поотваливались». «Значит, Джульетта тебе отказала?» – задумчиво произнесло насекомое. «В бизнесе отказала, дура старая, зато глазки строила». «Наверное, обзывалась по-всякому?» – предположил говорящий сверчок. «Это уж как водится. А говорила что-нибудь о вдовстве своем печальном?» «Говорила. А о деле всей жизни, о куске хлеба, о бедных сиротах?» «Ну да, куда же без ее сирот?» — усмехнулся Буратино. «А схему аппарата ты срисовал?» «Какой там? Даже за забор не перелез. Но я попрошу Фернандо, он посмышленнее, чем Серджо. Он мне ее срисует». «Фернандо?» – переспросил говорящий сверчок. «Ну да, конечно. Возьмет ватман, положит его на кульман. И при помощи циркуля и транспортира начертит тебе чертеж с расчетом с масштабами и проекциями. У него же образование инженерное», – насекомое засмеялось. «Ну, тогда я попытаюсь пробраться в дом», – предложил Буратино. «Знаешь, что я подумал?» – вдруг оживился говорящий сверчок. «А что это мы огород огородим с этой дурой? Иди-ка ты лучше к сеньору Форелли». «А кто это?» – спросил Пиноккио. «А это наш деревенский дурачок, он же наш городской ученый, никем не признанный гений. Кстати, справедливо непризнанный, кличут его Дуримаром, хотя многим умникам есть чему у него поучиться». «Какая забавная кличка», – усмехнулся Буратино. «Эту забавную кличку дали ему наши городские ослы, которые сами ни в чем не смыслят и даже свою фамилию не в состоянии написать». «Как бы там ни было», – сказал мальчик, – «но мне кажется, что зря такие клички не дают. Повод, очевидно, есть». «Много ты понимаешь в кличках», – произнес говорящий сверчок. «Он, между прочим, очень талантливый. У него полсотни публикаций в серьезных научных журналах. И по биологии есть публикации, и по химии, и даже по этой новомодной науке, по генетике». «А за что его так прозвали?» – не унимался Буратино. «Вся из-за жажды познания. Он весь наш городской пруд через свой сачок пропустил. Лазил там с утра до вечера, весь в грязи и тине. И явок ловил, да мелких мух всяких и прочих водяных червяков. Человек пытался создать серьезную научную концепцию о пользе водной фауны для здоровья людей. А когда его дура-служанка перебила ему каких-то мух, он ее чуть не убил. Сидел и плакал потом. Дрозофилы, дрозофилы мои, дрозофилы. Из-за этих самых мух к нему даже какой-то иностранец приезжал по фамилии Вейсман. Один раз он спалил свой дом. К нему пожарные приехали, вытащили из огня и спрашивают: «Сеньор ученый, что же вы делаете? У вас дом полыхнул, словно из керосина». А он им отвечает: «Причем здесь керосин? Я просто вычислял молекулярную массу водорода». А пожарные ему и говорят: «Чокнутый вы какой-то, сеньор ученый. Мы вам про пожар, а вы нам про какой-то водород-бутерброд». «Сами вы дуридоры», — говорит им сеньор Форелли. «Вы хоть знаете, что такое валентность? Вот и поговори с ним», — говорили пожарные, поудивлялись и уехали. «А может, он интеллигент?» — спросил Пиноккио. «Нет, он человек очень достойный. Никогда не якает и образованность свою не показывает, тихий и скромный. А главное, очень деятельный, хотя и не без завихрений. В общем, иди к нему и поговори с ним. Если будешь тонок, тактичен и дипломатичен, я уверен, что у тебя все получится. Он сделает нам чертежи. А вдруг он меня прогонит?» «Попытаться надо. Главное в этом деле преподнести ему нашу проблему как проблему научную, тогда он не устоит». «Хорошо», — сказал Буратино и, запомнив адрес ученого, пошел к нему. Он нашел уютный новенький дом с крыльцом и загадочной кнопкой у двери, надпись на которой гласила: «Кнопка электрического звонка. Не звонить убьет». И ниже пририсован череп с костями, очень выразительный череп, страшный. Буратино даже расхотелось знакомиться с человеком, у которого на двери висят всякие черепа, но он взял себя в руки и все-таки решился нажать на кнопку, готовясь, если не к смерти, то уж к неприятностям наверняка. Но не успел он поднести к смертельной штучке палец, как его напугал окрик: «Ты что, негодяй, читать не умеешь? Что, в школе не учишься, что ли?» «В школе учусь», — заявил Буратино, ища глазами источник звука. «И читать умею». «А что ж в таком случае пальцы свои дурацкие тянешь? Или не для тебя черепа нарисованы и надписи написаны?» Буратино наконец увидел говорящего. Тот стоял на подоконнике, высунув голову в форточку. На голове у него был ночной колпак, а на теле дорогой восточный, прожженный в некоторых местах, халат. Под мышкой он сжимал книгу и неодобрительно смотрел на Пиноккио. «Я свои пальцы тяну из экспериментального любопытства», — заявил наш герой. «Интересно мне знать, убьет меня током или нет. А еще мне интересно знать, как он бьет этот ток, больно или не больно». «И...» — хмыкнул тип в ночном колпаке. «А я вижу, друг мой, любезный экспериментатор». Тон сеньора стал заметно мягче. «А ток бьет хорошо. Вот вчера одного из ваших дружков так током дернуло, что волосы у него на голове встали дыбом, и кроме как слова «а» он ничего сказать не мог долгое время». «Он был тоже экспериментатор?» — поинтересовался Пиноккио. Нет, он был просто дурак, целыми днями звонил в звонок. То ли меня позлить хотел, то ли звук ему нравился. В общем, с тех пор, как у него поменялась прическа, я его больше не видел. «Видимо, это самое электричество – вещь полезная», – задумчиво произнес Буратино. «А вы проницательный, мой друг. За электричеством будущее, и не слушайте тупиц, которые говорят, что это всего-навсего развлечение. Электричество пробьет себе дорогу, помяните мои слова». «Обязательно помяну», – пообещал Пиноккио. «Ну так вы будете нажимать кнопку?» – поинтересовался сеньор в колпаке. «Да нет, знаете ли, наверное, не буду», – неуверенно сказал наш герой. «Меня пока моя прическа устраивает». «Жаль», – сухо заметил сеньор в колпаке. «А то я статью пишу о вреде электрического тока для организма человека, а экспериментального материала и данных маловато. А делать выводы на одном эксперименте лженаучно, знавал я таких мастеров, а пишут один случай и уже выдвигают целую гипотезу. А я им говорю, нет уж дудки, где частота эксперимента? Где экспериментальная база? Сколько экспериментов поставлено? Один?» «Один эксперимент, не эксперимент вообще». Сеньор в колпаке так разволновался, что даже высунул руку из форточки, чтобы взмахи руки подтверждали обоснованность его слов. «Серьезные эксперименты не могут базироваться всего на одном опыте. К тому же каждый уважающий себя ученый должен ставить такие опыты и так их описывать, чтобы любой другой ученый мог воспроизвести и дать оценку трудам предшественника. Это и есть наука». Буратино начал озираться вокруг, замечая, что он уже не единственный слушатель. Перед окном ученого стали собираться зеваки, которые с хихиканием наблюдали за сеньором в колпаке, вылезшим наполовину форточку и читающим лекцию о правильной постановке эксперимента. «Значит, кнопочку нажимать не желаете?» – прочитав лекцию, спросил сеньор из форточки. «Но вам не стоит так расстраиваться. Я думаю, у меня есть масса знакомых, которые могут понажимать вам ее», – произнес Буратино. «Добровольно?» «Конечно, добровольно. Только вы потом уберите эту надпись с черепом. А я им и сам не скажу. Пусть это будет для них сюрпризом». «Хорошо бы, хорошо бы», – задумчиво пробормотал сеньор из форточки. «Неплохо было бы сделать несколько фотоснимков. Опыты и эксперименты всегда надо фиксировать на фотоснимке. Это мой вам совет, дружище. Кстати», – оживился он, – «а что вам, собственно, нужно?» «Я хотел поговорить с сеньором Форелли». «Да? И о чем вы хотели с ним поговорить?» «О том, о чем я хотел поговорить с сеньором Форелли, я буду разговаривать только с этим достопочтимым сеньором». «Да, любопытно», — сказал сеньор в колпаке. «А если я скажу вам, что я и есть этот достопочтенный сеньор?» «О, как я мог не узнать вас!» — воскликнул Буратино и для убедительности хлопнул себя по лбу ладошкой. «Разрешите представиться, сеньор Форелли. Меня зовут Пиноккио Джепетто. И я прошу у вас чести поговорить с вами о серьезной научно-технической проблеме». «Любопытно, любопытно. А какова суть вопроса?» «Я хочу узнать о способах выделения спирта и спиртосодержащих растворов и устройствах, способных производить такие операции». «Фу», – разочарованно сказал сеньор Форелли. «Тоже мне проблема». «Эту проблему может решить даже небезызвестная тетка Джульетта. Впрочем, меня радует, что в нашем городе есть еще пытливые умы». «Ах, глупая моя голова, что же я держу вас на пороге?» Дуримар закрыл форточку и вскоре открыл дверь. «Входите и объясните мне свою проблему подробно. Может, и помогу вам ее решить». Буратино вошел и прямо с порога понял, что находится он в храме науки уездного масштаба. Вокруг везде высились утесы из книг, колбы, реторты и пробирки составляли удивительный ансамбль. Самодельные трансформаторы и переменные резисторы в сочетании с банками для пиявок и прочими удивительными вещами создавали странную, даже таинственную атмосферу. «Ой, какие!» – только и смог произнести мальчик, рассматривая банки крупных пиявок. «Какие крупные!» «А вы? Глазастый!» – обрадовался Дуримар. «Это редкий экземпляр, Альбиум декаранотум. Водится исключительно в верховьях Нила. И я считаю, что это самый крупный из кровососущих водных червей». «Да уж», — сказал Буратино уважительно. «Здоровенные. Этот дилетант Шредер утверждает, что в мангровых лесах Латинской Америки водятся еще более крупные черви. А я ему говорю, покажите, вы же там были. А он говорит, не могу, подохло, мол. А я говорю, покажите труп, а он не может. Да-да, не может. А почему? Да потому что все его латиноамериканские гиганты высосаны из пальца. И не столько из пальца, сколько из записок монаха Юлиуса, который сопровождал конкистадора Писарро. Я, знаете ли, не поленился съездить в Мадрид, чтобы прочесть описание черви. Рукопись Юлиуса до сих пор хранится в Королевской библиотеке. И что же я в ней читаю? А читаю я какой-то бред. Этот самый Юлиус был, скорее всего, бухгалтер. Он скрупулезно подсчитывает, сколько они индейцев убили в бою, сколько повесило, а сколько обратили в христианство. Сколько собрали золота, он тоже подсчитал. А вот как начинает писать про природу, так начинается бред. Этот бухгалтер пытается описать птичку, так черт его дери, он ее даже классифицировать не может. Смешно читать, то синенькая птичка с желтым клювом, то желтенькая с синим. А третья вообще красивая, орет как резаная. Это, по-вашему, классификация? Нет, по-моему, это не классификация, умудрился вставить Буратино. Я так думаю, описание червя. Разве так описывают водных кровососущих червей? Сеньор Дуримар так разнервничался, что забегал по дому, размахивая руками, и задевает то и дело книжные утесы, руши их. Какая-то галиматья, то есть у нее глаза, то это и не глаза вовсе. Я даже не смог разобрать, кого он описывает, то ли пиявку, то ли измельчавшую анаконду. И я вам, друг мой любезный, заявляю со всей ответственностью, что так наука не делается. Есть четкие правила, придуманные не нами, и не нам их отменять. Есть серьезная методика классификации водных червей, и никакой Шредер ее отменить не в силах. Я этого не допущу. Я обязательно напишу в журналы «Водный мир» новости биологии и даже в такой лженаучный журнальчик, как «Исследователь». Ученый так распалился, что Буратино необыкновенно радовался тому, что он никакой не Шредер, а всего лишь Джепет. И чтобы как-то перевести разговор в другое русло, мальчик спросил: «А вы что, записки Юлиуса на испанском читали?» «На староиспанском», — коротко бросил сеньор Форелли. «А этому негодяю Шредеру надо по его физиономии врезать его собственным описанием червя, чтобы он не пудрил порядочным людям мозги. Вот в следующем году на Конгрессе обязательно врежу по его очкастой морде». «А откуда вы этот самый староиспанский знаете?» — продолжал Пиноккио свои попытки отвлечь ученого от горячей темы. «Да он не особо от испанского и отличается. Я в молодости от скуки занимался мертвыми языками». «И древнегреческим?» — уточнил Буратино. «Да, и древнеарамейским, и шумерским, и древнееврейским». «И что, все выучили?» «Ну, не все, конечно, но на мои работы до сих пор ссылаются. Сам Шлиман ко мне дважды приезжал. Об этом газета писал. Читали?» «Признаться, нет». «Ну как же, в прошлом году приезжал. Мы с ним обсуждали кое-что из истории и письменности древнего Средиземноморья. Умнейший, скажу вам, человек. Неужели не читали?» «Меня здесь не было в прошлом году», — объяснил Буратино. «Ну да бог с ним, раз не было. А какой язык самый сложный?» «Из невосточных самые сложные — венгерский и русский. Я их так и не смог постичь». «Неужели?» «Да, не смог. Черт бы побрал этих русских. Их окончания при сопряжениях не поддаются никакому человеческому осмыслению». «А падежи? Разве это падежи? Одно слово — азиаты. А венгерский?» — спросил Буратино. «Попробуй его выучи. Эти венгеры пришли с Сатилы из Каспийских степей. Тоже азиаты. Кстати, присаживайтесь, мой юный друг». Буратино огляделся, куда бы ему сесть, но сесть было явно некуда. Конечно, в доме было предостаточно стульев и кресел, и даже диван, но везде громоздились разные нужные для науки штуки. А на диване возвышалась конструкция из проводов и банок с какой-то жидкостью. «Ах да, вам некуда сесть», — догадался сеньор ученый. Одним взмахом руки сбросил все колбы и пробирки, что были на кресле, на пол. «Вот, прошу вас». Жидкость из одной колбы пролилась на паркет. Паркет в этом месте потемнел, и от него тонкими струйками потянулся дымок. Буратино со страхом посмотрел на это явление, но ученый, увидев беспокойство мальчика, успокоил его. «Не обращайте внимания, этот растворчик дрянь слабенький». Сеньор Форелли залил дымящийся паркет водой из графина, и только после этого Буратино с опаской забрался в кресло. «Мой друг, о пиявках так мало известно, они так мало изучены, что пытливый ум всегда найдет, куда приложить свои силы. А ведь еще римляне знали о лечебных свойствах водных червей. А при всем моем уважении к римлянам, они были великими плагиаторами. И это знание о пиявках, скорее всего, они заимствовали у более древней культуры. Кстати, пиявки – это великолепное блюдо. Не хотите ли попробовать? «Кхе-кхе», – закашлялся Буратино. «Да нет, я что-то не голоден». «А зря, очень вкусно. Франки, готы, да и вандалы тоже почитали их за великий деликатес. Да и египтяне упоминают о них в гастрономическом смысле. А вы, я вижу, любите этих существ всей душой», – произнес Пиноккио и покосился на банку с огромными серыми пиявками из верховьев Нила. «Признаться, да. Понимаете ли? О птицах поет птицелов. Слышали арию птицелова Моцарта?» «Нет, не слышал». «Ну да ладно, а вот о рыбах поет рыболов. Я иногда встаю рано утром, когда рыбаки уходят в море, и слушаю эти песни. В них есть что-то трогательное. А вот я о пиявках могу сложить песню. Ибо мне неизвестно более существа, которое при своей плотоядности не убивает, а приносит организму пользу. Вы хоть еще одно такое существо знаете?» «Нет, не знаю», – признался Буратино. «Вот именно, нету больше таких. Остальные, если и не убивают, то приносят вред. Ох, какой же я старый осел, я вам даже кофе не предложил. Радушный хозяин называется. Ничего, сейчас я вас угощу. Моей кухарки сегодня не будет, но я и сам могу варить прекрасный кофе с перцем и корицей. Хотите?» «Я как-то не голоден», — ответил Пиноккио, боязливо оглядываясь вокруг и везде замечая реактивы, кислоты, химикаты и прочие вредные для пищеварения штуки. «Вы меня обидите», — пригрозил сеньор ученый. «Хорошо, выпью чашечку, только мне перц поменьше». «Договорились», — пообещал ученый и, скинув какую-то колбу со спиртовки, водрузил на нее кофейник, предварительно выплеснул из него прямо на пол ярко-салатовую жидкость. «Живым бы уйти», — подумал Буратино, глядя, как ученый готовит кофе. Как он бросает туда разные странные ингредиенты и при этом поясняет. «Я научился делать этот кофе в Нигерии, в племени змеиедов. Представляете? Этих людей не берет никакой змеиный яд. Они его даже в пищу, как приправу, используют. И едят скорпионов». Буратино только сглотнул слюну, и вскоре напиток был готов. И, разливая его по каким-то плошечкам из толстого фаянса, ученый спросил. «Может, вы предпочитаете с молоком?» «Да, пожалуй», — ответил Пиноккио, так как где-то слышал, что молоко нейтрализует некоторые органические яды. Но вместо обычного молочника в руке ученого появилась коробочка, из которой он насыпал в плошку Буратино белого порошка. И вот напиток был готов. Не спеша насладиться этим творением ученого, Буратино долго рассматривал свой кофе и не видел в нем ничего необычного. На вид это был простой кофе с молоком и запахом корицы. «Господи, спаси и сохрани», – прошептал Буратино и нерешительно сделал первый глоток. «Ну, как?» – спросил его ученый, ожидая его реакции. «Никогда в жизни ничего подобного не пробовал», — признался мальчик. «В следующий раз я угощу вас настоящим монгольским чаем с прогорклым маслом, а может даже и сладким бульоном из бананов, сушеным суматровским тараканом-прыгуном», — произнес сеньор Форелли, которому явно польстили слова мальчишки. «Спасибо большое», — вежливо, но сухо ответил Пиноккио. «А какое же дело привело вас ко мне, юноша? Мне не дает покоя здоровье нации», — заявил Пиноккио. «Да-да, система здравоохранения у нас не на высоте, но, тем не менее, должен констатировать тот факт, что 15 лет назад у нас вообще не было никакой системы здравоохранения, кроме земских врачей и уездных больниц да богоделин. А сейчас наши больницы оборудованы операционными не хуже, чем на Западе. И каждый человек может получить квалифицированную помощь, если у него есть деньги». «Безусловно», — согласился Буратино. «Но посмотрите, что пьют наши люди. Я имею в виду простой народ». «И что же пьют?» – поинтересовался Дуримар. «Я, признаться, не знаю, что они пьют. Вижу, конечно, частенько валяется мужик в канаве. А чем он напился, для меня неизвестно. Пьют всякую дрянь, дешевый ром, неочищенную водку и даже средства бытовой химии». «Неужели?» – всплеснул руками ученый. «Да-да, не удивляйтесь, пьют и динатураты, и стеклоочистители, и дихлофос. И даже лосьона для бритья». «Позвольте усомниться в ваших словах», – не поверил сеньор Форелли. «Мне почему-то кажется, что человек не может выпить стеклоочиститель. Вернее, выпить-то может, а вот жить потом, увы, вряд ли. Вы проводили эксперименты? У вас есть какие-нибудь данные?» «К сожалению, я не вел записи», – сказал Буратино. «Но, смею вас уверить, профессор, вы недооцениваете силу духа нашего народа. А мне кажется, коллега, вы недооцениваете силу соединения бензолов и хлоридов в стеклоочистителях. Тем не менее, я готов признать, что люди зачастую пьют всякую гадость. Вот возьмем эликсир жизни пресловутой тетки Джульетты и несложным путем выделим из напитка гидроксид меди, от которого подопытная крыса сдохла через минуту. А многолетнее растение кактус погибло через 2 часа. Это факт, чистоту эксперимента я гарантирую. Вот видите, это не самый страшный продукт, который употребляют люди. А почему вас, мой юный друг, волнует эта проблема? В вашем возрасте вас должны волновать иные вопросы. Меня, конечно, интересуют другие вопросы. Например, как весной оттаивают лягушки, которые зимой похожи на куски льда. Любопытный вопрос, согласился ученый и тут же вскочил со стула и забегал по комнате. Наилюбопытнейший вопрос, интереснейший. И можно ли так заморозить и разморозить крысу? А человека, подхватил ученый. Это же надо, что за вопрос? Это не вопрос даже, а целая проблема. А эти идиоты-биологи годами занимаются какой-то дурацкой нервной системой дождевого червя и пишут об этих червях целые библиотеки. А как размораживаются лягушки весной? Ай да умница, молодой человек. Вы знаете, мой юный друг, а ведь умение поставить перед собой вопрос – это уже половина решения проблемы. Вы меня радуете. У вас острый ум, а острый ум – первый признак таланта. «Какой же ты нудный дядя», – подумал Буратино и отставил от себя подальше плошку с кофе. «Черт меня дернул ляпнуть про этих лягушек». «Вы знаете», – продолжал ученый, – «любопытство и лень есть две слагаемые прогресса. Дарвин утверждает, что человек произошел от примат. Я, глядя на некоторых людей, вынужден с ним соглашаться. Это я к чему? Ах да». «Так вот, тот самый пресловутый Дарвин говорит, что труд сделал из обезьяны человека. А я заявляю, что если человек и произошел от обезьяны, в чем лично я не уверен, то человеком его сделал не труд, а лень. Да-да, банальная заурядная лень с большой долей примеси любопытства. Вот и мне очень любопытно, как устроен аппарат по выделению спирта», — опять умудрился вставить Буратино. «Ну, это элементарно», — сказал ученый без энтузиазма. Он готов был уже вспомнить Дарвина и обезьяну, но на сей раз Пиноккио был настроен решительно. А как элементарно он устроен? Ну, вы ведь, наверное, знаете, что испражнение бактерий, то есть спирт, легок и летуч. А значит, при малейшем повышении температуры спиртосодержащего раствора он будет выделяться в виде спиртового пара. Дальше элементарная конденсация, и вот он, спирт, готов. Все просто. А зачем вам это нужно? «Видите ли», — грустно сказал Пиноккио, — «у меня папа пьющий». «Ох, простите мою нетактичность, мой юный пытливый ум. Наверное, это для вас целая трагедия». «Да, но я уже начинаю к этому привыкать. Мой папа действительно сильно пьет. И каждое утро он неважно себя чувствует». «Ах, какое горе!» — всплеснул руками сеньор ученый. «Как я вас понимаю, наш дворник тоже пьющий. Такой он, когда пьяный, дуралом, простите меня за выражение, недавно забор сломал. К тому же мы не очень-то богатые люди, поэтому папа пьет всякую гадость». «Это вы о нем говорили, имея в виду стеклоочиститель?» «О нем», — сказал Буратино и тяжело вздохнул. «О нем и о его дружках». «О, как это прискорбно», — продолжал соболезновать Форели. «К тому же он у меня еще и инвалид, и здоровье у него очень хлипкое, поэтому я решил сделать аппарат и производить продукт для домашнего пользования. Это даст мне возможность следить за качеством продукта и сэкономить немного денег на учебу». «Какой вы заботливый сын и какой вы дальновидный юноша», — восхитился Дуримар. «Поэтому я прошу вас, профессор, если у вас, конечно, будет для этого время, начертите мне, пожалуйста, конструкцию аппарата и по возможности распишите технологию». «Конечно, о чем разговор? Только знаете, я ведь не прикладник, я теоретик». «Простите», — не понял Буратино, — «вы никто?» «Не прикладник, то есть я не занимаюсь прикладной наукой и практическими вопросами», — пояснил ученый. «Аппарат я вам нарисую уже завтра, здесь ничего сложного. А вот с технологиями придется повозиться недельку». «Недельку?» — переспросил Пиноккио, обрадованный таким коротким сроком. «И не меньше, дружище, не меньше. Вы ведь хотите серьезные исследования и качественный продукт, а не пойло тетки Джульет. Неделя меня устроит». «Вот и отлично. Сегодня же займусь вашим вопросом». «Кстати, профессор, если у вас возникнут какие-нибудь затраты, будьте любезны сообщить мне о них». «Это вы о чем?» — не понял Дуримар. «Я имею в виду затраты», — пояснил Буратино. «Денежные, естественно». «Вы хотите меня обидеть?» «Нисколько, просто я не хочу вас затруднять». «Да нет, мой юный друг, вы хотите меня обидеть». «Нет, не хочу». «Да нет, хотите». «Или вы не знаете, что настоящего ученого интересует презренный металл только как носитель определенной молекулярной массы?» Так, припираясь, они дошли до двери, и уже на пороге Буратино спросил. «Кстати, насчет кнопки электрического звонка, когда к вам прислать подопытных?» «Завтра, ближе к вечеру». «Хорошо, пришлю парочку. Если смогу, то больше. Только обязательно снимите надпись, а то моих друзей она будет смущать. Уж больно череп там страшный. Обязательно сниму. Всего хорошего, мой юный друг. До свидания, профессор». Так они и расстались, и Буратино побежал домой. И прибежал туда, находясь все еще под впечатлением, которое произвел на него сеньор Форель. Пиноккио молча уселся на кровать, вспоминая нюансы разговора с ученым. «Что, опять не получилось?» – спросил говорящий сверчок. «Нет, все получилось», – отвечал Буратино задумчиво. «Все получилось даже лучше, чем я предполагал. Через неделю он даст нам чертеж аппарата и технологический паспорт». «Ай да молодец», – похвалил говорящий сверчок. «А сколько он за это с тебя просит?» «Нисколько. Он оказался очень интересным, хотя и чуть-чуть нудным человеком. Напоил меня кофе, приготовленным по рецепту нигерийского племени змеиедов, и сказал, что настоящего ученого деньги не интересуют». «Вот видишь, а ты обзывал его интеллигентом», – упрекнул Буратино говорящий сверчок. «Я заблуждался, признаюсь. Сеньор Форель обещал меня угостить бульоном из бананов и суматорского таракана-прыгуна». «Это, наверное, вкусно», – заметил говорящий сверчок. «По-моему, гадость», – поморщился Буратино. «Ты ничего не смыслишь в деликатесах. Я бы вот никогда бы не отказался от жирного и пузатого таракана-прыгуна с Суматры, даже если бы он был без бульона». «Вы, сеньор говорящий сверчок», – морщился Буратино. «Мне такие гадости не говорите, а то мне плохо будет». «А лучше скажите, что делать дальше. Ну, сделаем мы этот аппарат, ну, технология у нас будет. А дальше-то что? Куда я его поставлю? На радость папе посреди комнаты, что ли?» «Это верно. Молодец, что ты об этом думаешь», — похвалил насекомое. «Умный человек всегда думает на ход вперед. Если мы его сюда поставим, то твой папаша присосется к нему похлеще, чем пиявка Дуримара к нежной коже дачницы. И нипочем его отсюда выгнать будет нельзя. Но я был бы не я, если бы не подумал обо всей последующей работе». «Вот хорошо, куда же поставим?» «Первым делом нам нужны, как ты правильно заметил, производственные площади. Казалось бы, вопрос пустячный. Вокруг навалом всяких зданий, выбирай себе любое, плати аренду и работай. Но наш бизнес – дело тонкое. Оно не терпит посторонних ушей и глаз. А главное – посторонних носов. Что из этого следует?» «Что?» – спросил Буратино. «Следует, что нам нужно помещение, можно даже сарай вместе малолюдным, но обеспеченным дорогой на всякий случай рядом с морем». «Я знаю такой сарай», — сказал Пиноккио. «Только вот с дорогами там не важно, зато море рядом. А почему нельзя в черте города? А полиция?» — напомнил говорящий сверчок. «Так с ними можно договориться. С ними так придется договариваться. Но одно дело договариваться с ними, когда ты никому не мозолишь глаза. И совсем другое дело – договариваться с ними, когда на тебя каждый день приходят доносы, что от твоего предприятия вонь на весь квартал». «А что, неужели так сильно вонять будет?» – спросил Буратино. «Особенно сильно будут вонять люди. Дело в том, парень, что люди считают себя достаточно счастливыми, когда они видят кого-нибудь счастливее и удачливее себя. И эти люди становятся страшно несчастливы, когда рядом с ними появляется человек, у которого есть хоть что-то, чего нет у них. Это их злит и бесит». «А почему?» – искренне удивился Буратино. «Не знаю, это мне неизвестно, но такова человеческая природа. Людям всегда плохо, когда кому-нибудь хорошо. Человек очень обидно, если кто-нибудь преуспел больше, чем он сам. И очень приятно, когда этот кто-то падает, ломая себе шею. Увидев такого упавшего и пнув его пару раз, человек приходит домой и говорит своей жене: а этот-то, слыхала, навернулся так, что и встать не может. Окорчила себя птицу высокого полета. Я его пнул пару раз, а жена ему скажет: и по делам ему, дураку, пусть не зазнается. А вот ты у меня орел. Нападал этому сдаваке, так ему и надо. И жена у него стерва крашеная». «Но почему?» – вознегодовал Буратино. «Почему люди такие подлые?» «Да не подлые они», — устало ответил говорящий сверчок. «Они просто люди. В общем, если не хочешь ежедневных доносов, то лучше начинать производство там, где людей поменьше». «Хорошо, запомню. А что нужно еще?» «Еще нужны, как говорят модельеры, разные аксессуары. То есть тазы, бочки и для произведенного продукта бутылки. Ну и рабочие, естественно». «Ой, мамочки, а где я все это возьму?» «Тазы с бутылками купишь, рабочих наймешь. А бутылки?» «С бутылками придется попариться. Придется либо организовать прием стеклотары, либо выходить на производителя». «А как же организовать сбор этих бутылок?» «Это несложно. Скажешь пацанам в школе, что будешь платить по полсольда за 5 бутылок, и на первое время они тебя обеспечат. А если будет мало, поедешь в соседний город, заключишь договор». «Ой, как все это сложно», — сказал Буратино, широко открывая глаза. «Я даже представить себе не мог, что производство такая сложная штука». «А ты как хотел. Производить продукт — вещь хлопотная, но интересная и прибыльная». «Наверное, у меня ничего не выйдет», — захныкал Буратино. «Столько проблем, столько вопросов». «Дорогой мой, это ерунда, а не проблема. Настоящие глубокие проблемы начнутся с конечным продуктом». «Точно», — выдохнул Пиноккио. «Куда же мы денем конечный продукт? У Джульетты хоть клиентура сложилась, а у нас? Кто будет покупать у нас?» «И вот тут нам понадобится маркетинг, маркетинг и еще раз маркетинг». «А где же мы возьмем этот самый маркетинг?» — поинтересовался Пиноккио. «Приобретем», — уверенно ответил говорящий сверчок. «А сколько он стоит?» «Он стоит многих и многих часов упорного труда и немножко крови». «Чьей?» — спросил Пиноккио, округляя глаза. «Крови конкурентов». «А нельзя ли без крови конкурентов?» — поинтересовался Буратино. «Понимаешь ли, парень, бизнес — вещь тонкая. Либо конкуренты истекают кровью, либо ты. Что ты выберешь?» «Лучше пусть конкуренты», — подумав, ответил Буратино. «Мне что-то не нравится истекать кровью». «А что ж такое маркетинг?» «Это кропотливый сбор данных о конкурентах и изучение их рынков сбыта, который ты собираешься сделать своим». «Мамочки, да ведь это целая наука. Неужели мне придется ее изучить?» «Конечно, иначе конкуренты изучат тебя. Если не можешь заняться маркетингом сам, то тебе придется нанять специалистов со стороны». «А где же я их найду?» – приуныл Буратино. «И вообще, я чувствую, что у меня ничего не получится. Так как все сложно и непонятно, да и конкурентов я чего-то побаиваюсь. Вдруг их специалисты по маркетингу изучат меня быстрее, чем я изучу их. Ну что ж, тогда предлагаю забыть тебе о твоей кореглазке и переключиться на более покладистых портовых девок». «Да? А почему?» «Потому что ни одна порядочная девица не свяжется с хулиганом и базарным обувалом. Пойми, что постоянное дефилирование в порту и на рынке не прибавит тебе светской репутации. А твоя кореглазка, как я понял, девица светская». «Моя базарная деятельность, конечно, не прибавляет мне лоска», — согласился Пиноккио. «Но и производство выпивки не самый честный вид деятельности. Об этом мало кто будет знать. Да и в любом случае, это все-таки бизнес, а не жульничество». «Ну, что ж», — решительно произнес Буратино. «Вижу, что выбора у меня нет. Буду заниматься водкой. С чего начнем?» «С того, с чего начинается все. То есть с денег. Тебе нужно продать все, что лежит на чердаке». «А кому?» «Если честно, сам ума не приложу. Наверное, придется работать с цыганами. Это, конечно, наихудший вариант, но выбирать нам особо не из чего. Возьми образцы тканей, пару перчаток и потолкайся на рынке. Присмотрись там, не торопись. И возьми кого-нибудь с собой». Буратино так и сделал. Он взял с собой кусочки ткани, перчатки и рога чеснока. Они пришли на рынок, и пока Пиноккио осматривался, Рока донимал его вопросами. «Ну, какая у нас на сегодня задача?» «Найти барыг и сбыть товар. Вот и вся задача на сегодня». «А чего их искать? Вон они топятся», — чеснок указал на группу цыган. «Ты считаешь, что мы с ними договоримся?» «Без базара, если их цена устроит. Но жадные они. Хуже нету. Они даже еврею-старьевщику фору дадут по жадности. Торговаться будут за каждые полсольда. Будут визжать, плакать, кататься по земле, божиться всеми богами, какие им известны, и посыпать голову пеплом. Помни мои слова, мы с ним наплачемся. А другие барыги есть?» «Может, и есть, но я их не знаю». «Значит, говорить трудно будет», — задумчиво проговорил Буратино, рассматривая цыгана. «Ой, как трудно», — подтвердил Рока. Мало того, что они гореться будут, да детей своих сопливых нам в нос тыкать, так будут пытаться и обсчитать, и обокрасть. Глаз за ними нужен орлиный. Да? Подвел итог Буратино, глядя на пеструю толпу женщин. Чувствую, дело будет непростое, но все равно надо его делать. А кто из них торговка самая знатная? Вон, видишь, Рок указал рукой. Жаба страшная, с тремя подбородками и усами. Она самая крутая у них, самая деньжистая. Это которая беременная? Спросил Пиноккио. Если она и беременная, то уже года три, как минимум. Я ее сколько помню, столько у нее брюха и висит. Ты спросил лучше, как ее зовут. Ну и как? Аграфена, прости меня, Господи, обсмеешься, имечко. Ты бы на закон Божий ходил бы почаще, еще и не таких имен наслушался. Эти древние граждане такие имена друг другу давали, что их или не выговоришь, или обхохочешься. Расскажи, страсть как люблю про имена, оживился Рок. Сначала работа, а потом будем над именами хохотать, сказал Буратино и направился к цыганке. Остановившись от нее невдалеке, наш герой некоторое время рассматривал эту колоритную женщину, восхищаясь ее габаритом и голосом, с которым она легко могла исполнять в опере арии басов. Насладившись зрелищем и навосхищавшись басом, парень, наконец, обратился к ней. «Здравствуйте, сеньора Аграфена!» «Здравствуй, сердце золотое!» — с линцой отвечала цыганка, даже не поглядев в его сторону. В данный момент она ковырялась в винограде, и ее больше ничего не интересовало. Но профессионализм женщины был настолько высок, что она чисто машинально продолжала. «Позолоти ручку аметистовой. Что было, что будет, скажу». Тут она сделала паузу, отправляя виноградину в рот, и продолжила. «О невесте расскажу, о кореглазой, с грудями полными, кожей белой». Буратино опешил. Первые несколько секунд он не мог произнести ни слова. Его словно парализовало. Мальчик стоял, широко открыв глаза, глядел на жирный тройной подбородок и поросшую редкими, но очень черными волосами верхнюю губу женщины. У него в голове колоколом звенела одна мысль. Откуда эта женщина знает про кореглазку? «Ну так что, бриллиантовый солом тебе, маковый или гашиша?» — спросил цыган. Буратино, еще находясь в полусознании, промямлил. «Перчаточки не нужны?» Это было все, на что он был способен в данную минуту. «А ну-ка, покажи, ласковый!» — проявил интерес барыга, и Буратино отдал ей перчатки. Цыганка взяла их, повертела в руках и небрежно бросила. «Дрянь, перчатки, дешевка. Дам тебе полсольда или гашишу порцию». Но Буратино уже пришел в себя и по глазам женщины понял, что перчатки не дрянь, и он сказал ей. «Пять сольда за пару. У меня их больше 20». «Бриллиантовый», — прищурилась цыганка. «Да ты, видно, вор». «Конечно, вор», — сказал Буратино. «А кто к тебе, к барыге, еще прийти может? Ведь только и занимаешься скупкой краденого». «Ой, поглядите на него!» Заголосила Аграфена, и это был очевидно условный сигнал. Тут же все остальные цыганки, как пираньи, бросились на мальчишку и начали его дергать, щипать, говорить ему в уши. В общем, цыгане работали. Буратино растерялся в этом хаосе. Он видел, как Аграфена отдала ему обратно перчатки со словами. «Дрянь! Полсольда стоит!» И тут же еще одна цыганка выхватила у него перчатки обратно со словами. «Дай погляжу!» А все остальные продолжали дергать мальчика и галдеть. А перчатки начали кочевать из одних цыганских рук в другие. Буратино понял, что сейчас распрощается с перчатками, и, схватив одну из цыганок за локоть, произнес. «А ну, отдай перчатки!» «Какие перчатки, яхонтовый?» — возмутилась та. «Нет у меня никаких перчаток». «А где же они?» — спросил Буратино. «А я почем знаю? Нету, хоть обыщи». «Ты чего?» — на нее накинулся. Дернула его за волосы другая цыганка. «А ну, отстань от нее, а то сейчас полицию позовем». «Сам либо потерял, а теперь к нам пристает», — орала третья. Буратино понял, что перчатку он, наверное, больше не увидит, но он не напрасно взял с собой чеснока. Рока Чеснок, рожденный в порту, чуть ли не на пирсе, знал цыган с детства. Он внимательно наблюдал со стороны эту картину, усмехался в виде растерянности Пиноккио и до поры не вмешивался. Он вмешался только тогда, когда от стаи цыган оторвалась одна из них и, отойдя в сторону, стала прятать что-то под юбку. Он, не торопясь, догнал уходившую с рынка женщину и начал разговор с хорошего удара по почкам. «Ох!» — остолбенела цыганка от приступа боли. А Рока, не стесняясь ходивших вокруг людей, залез к ней под юбку со словами: «А что это у тебя там?» Цыганка, пребывавшая в шоке, то ли от боли, то ли от такой наглости, не сопротивлялась, и Рока победно достала из-под юбки женщины пару перчаток. «Где-то я такие уже видел», — улыбаясь, сказал он, глядя на цыганку. «Кажется, у моего приятеля, который беседует с твоими подругами, были такие же». Тут цыганка пришла в себя и заорала, что называется, благим матом. «Убили! Ограбили!» Весь рынок услышал этот крик, на него даже обернулись полицейские, что было нежелательно. Понимая это, Рока, не раздумывая, дал женщине под дых. Та согнулась пополам, а на крик «убитый и ограбленный» кинулся весь табор. «Ах ты, босяк!» – бешено завизжала одна из женщин, кидаясь на чеснока. Но Рока среагировал моментально, и короткий апперкот в нос свалил цыганку с ног. «Порчу нашлю!» – зашипела другая, побаиваясь атаковать парня. «Коростой покроешься!» Но талантливые рыночные мошенницы еще не поняли, с кем имеют дело. Рока только улыбнулся в ответ, и хлесткий хук справа навел звон в ухе насылательницы порчи. И тут в бой вступила сама Аграфена. С решимостью и твердостью мужчин она произнесла: «Мы тебя сейчас рвать будем!» Шесть или семь цыганок начали засучивать рукава, собираясь действительно рвать парня. Но Рок-чеснок не был бы Рок-чесноком, если бы спасовал перед бабами. Он, видя решимость и ярость в глазах женщин, окружавших его, сделал шаг назад, всего один шаг назад, и поднял с земли крупный булыжник. «Порвете, говоришь?» — с улыбкой бесшабашной храбрости спросил он. «Рвите, только одной, а может и двоим, черепат я подрихтую». Женщины засомневались в виде такого хладнокровия, но от своих намерений еще не отказались. И драка могла получиться неплохой, не появись второй булыжник в руке у Пиноккио. «Ни одно и ни двух покалечим», — пообещал он, — «а всех. А тебя, Аграфена, в первую очередь». Женщины поняли, что проиграли, и, насылая порчу и проклятие, стали потихоньку отступать. «Фу», — перевел дух Рока, — «я уже подумал, что меня и вправду разорвут». Если чеснок вздохнул облегченно, то Буратино напротив рассвирепел от такого унижения. И вправду сказать, жуть как неприятно, его только что бабы чуть не облапошили. Он догнал Аграфену и, разбежавшись, дал ей хорошего пинка изо всей силы. «Что же ты, сердце золотое, так дерешься?» — скривился от боли-то. «Ну что, сеньора Аграфена?» — холодно спросил он. «Будем дело делать или нам поискать других покупателей?» «Чтоб ты, сатана, подавился своими перчатками!» — обиженно ответила женщина. «Неси свои перчатки, торговать будем». «Торговать лучше, чем драться». «Хорошо, что мы пришли к консенсусу», — произнес Буратино, немного успокаиваясь. «У меня еще штука полотна, и шерсти качественной много, и кружева фламандские». «Ой, как ты мне ударил больно!» — почесывала зато Графена. «Ну да ладно. Приходи к мельнице заброшенной, что около вокзала, там и поторгуем». «А деньги-то у тебя есть?» — прищурившись, спросил Пиноккио. «А то что-то к тебе никакого доверия». Цыганка молча задрала верхнюю юбку и из потайного кармана достала горсть монет, половина из которых были серебряные. «И без фокусов», — предупредил чеснок, — «так и знай. Это мы только с виду добрые и приличные мальчики. А если дело коснется, то и брюхо распороть можем». «Ух, я вижу, какие вы гады, приличные мальчики. Весь зад от вас болит», — произнесла Аграфена и удалилась со своими товарками. «Я тебе говорил, что с ними ухо нужно держать востро», — укорял приятеля Рока, когда они возвращались. «Я вроде и держал, а видишь, как оно вышло», — объяснял Буратино. «Ловкие они, заразы, психологию знают, и приемчики у них отработаны». «Насчет приемчиков это точно». Слажно работают нахраписто, да еще и голову человеку мистической бельбердой забивают. А в руки им давать ничего нельзя. Дал, считай, потерял. «Зато ты, Рока, молодцом был. Четко ты им накостылял», — восхитился Пиноккио. «А то я эту сволоту еще с детства знаю. Мне как-то раз отец дал 2 сольда и послал за хлебом и табаком. А я, дурень, остановился на базаре на драку посмотреть. Черт меня дернул. Тут как тут одна из этих зараз и говорит мне: «Ой, мальчик, вижу, проклясть тебя хотят, а проклятие ужас какое черное». А тут другая подбегает, скотина немытая, и кричит. «Ой, пойдем, подруга, от этого проклятого мальчика подальше, а то дюжа у него проклятие черное, мальчишка-то покойник уже, как бы нас проклятие не задело». Ну, я, ясное дело, струхнул сильно. А что с меня взять, мне всего 8 лет было. Вот я одну из них за подол поймал и ору в голос. «Ой, тетенька, снимите проклятие, ой, страшно мне». Она мне говорит: «Заклятие не внутри, заклятие снаружи. Только не пойму, где, одежда-то у тебя чистая и светлая. А ну говори, что еще есть, а то умрешь». Ну, я руку-то и разжал, а в руке у меня 2 сольда были. Тут эти дряни, как кошки, зашипели на монету и говорят: «Брось ее, а то умрешь». «И что?» — смеялся Буратино. «Что дальше было?» «Тебе смешно, а я монетку бросил на землю и спрашиваю этих зараз: тетеньки, что мне делать? Мне хлеба надо купить и табака, батьки». А эти воровки говорят: «Беги, мальчик, в церковь за святой водой, а мы монетку посторожим». Ну, я как дурак и понесся в церковь. «Ну и как? Посторожили они монетку?» — хохотал Буратино. «Посторожили», — саркастически произнес Рока. «Найти бы этих сторожил, уж я бы им морды поразбивал, уж не поленился бы». «А дальше что было?» «Известно что, бегу в церковь за святой водой, бегу и думаю, как хорошо, что мне эти цыганки попались, а то бы умер чуть ли не в младенчестве от этой проклятой монеты». Когда прибежал, целый час этих пройдох искал, а сам в руке жестянку со святой водой держу. В общем, когда я понял, что меня облапошили, вылил я на себя святую воду, перекрестился и пошел домой. «Без хлеба?» «Без хлеба еще полбеды. Без хлеба мой батька не помрет, а вот без табака он просто звереет. И влетело мне дома так, что до сих пор чешется». «Что, и святая вода не помогла?» — опять смеялся Буратино. «Как раз помогла. Без воды он убил бы меня, наверное. А то об порог споткнулся, когда за мной гнался, и башку в сенцах об кадушку с огурцами разбил, отчего и поутих. А я с тех пор духа цыганского не переношу. От меня в порту цыгане, как от зачумленного, шарахаются. Я их из рогатки расстреливал и камнями кидал. Один раз даже одного цыганенка с пирса столкнул». «А не боишься, что проклянут?» — улыбаясь, спросил Пиноккио. «Поначалу боялся, а после 50-го проклятия перестал. Согласно их проклятиям и порче, меня еще в прошлом году должна была проказ пожрать и радикулит скрутить. И ослепнуть я должен был, ко всему этому еще и бельма в оба глаза. Это не считая кровавого поноса, чахотки и кучи непонятных проклятий». «А ты смелый, Рока», — сказал Пиноккио. «Хватит, я все детство боялся. То отца боялся, то цыган, то пацанов слободских, то собак бродячих, а то и полицейских. Устал уж бояться-то». Наконец мальчики добрались до дома Пиноккио и спустили с чердака все то, что он там прятал. Чесноку даже пришлось своровать 2 простыни с бельевой веревки, чтобы хоть как-то донести товар до цыгана. Потом пацаны, взвалив добро на себя, огородами, чтобы не привлекать внимания, пошли к мельнице. «Лишь бы Рока не спрашивал, откуда это у меня», — думал Пиноккио. А Рока и не собирался ничего спрашивать, он размышлял о 3 вещах. Первая мысль: как бы цыганки нас не надули. Вторая мысль: интересно, сколько цыганки за это дадут. Третья мысль: что же все это такое тяжелое? Из железа, что ли, это шерсть? Так, размышляя каждый о своем, пацаны добрались до мельницы. Они тяжело дышали, обливались потом и озирались, ища цыганок. Вскоре те появились, и их было не меньше 30. «Так», — начал командовать Рока, — «Аграфена остается, остальные 10 шагов в сторону бурьяна». «Эй, Рубиновый, какой еще бурьян?» — загалдели женщины. «Повторяю для тупых, на месте переговоров остается мой друг и Аграфена. Я стою в 5 шагах, вы вон там у бурьяна. Кто не понял, сейчас получит в дыню, все ясно». В дыню, конечно, из женщин никто получать не хотел, и никто из них не сомневался, что получить от этого парня очень легко. Поэтому цыганки заругались, но все-таки двинулись в сторону бурьяна. Правда, одна, самая смелая, перед тем, как взять курс на бурьян, обозвала Рока непонятными словами и даже плюнула в его сторону. «Но ты, небритая!» — произнес Рока, вытирая рука в куртке. «Ты свои верблюдячие штуки брось, а то в следующий раз я тебе все твое плевальное устройство расколочу». Таким образом, регламент торговой сессии был утвержден, и главные лица делегации Пиноккио и Графена приступили к делу. Уже с первых минут работы Буратино понял, что сеньор-ювелир Вайман на фоне сеньора Аграфены выглядит как рыбачий баркас на фоне океанского лайнера королевы Елизаветы. Она жилила, сморкалась, вытирала несуществующие слезы концом головного платка, обзывала Буратино сыном иудиного племени, обращалась ко всем святым и даже к Корану, призывала весь просвещенный мир в свидетели такой невиданной жадности и дважды делала вид, что уходит. Рокко, наблюдая все это с дистанции и не имея возможности влиять на ход переговоров, ругался, краснел и психовал. А вот соплеменницы Аграфены, напротив, были абсолютно спокойны. Они уселись в кружок и не спеша беседовали и курили. В общем, они вели себя совсем не так, как Рокко, но состояние чеснока можно было охарактеризовать как послеобеденный отдых по сравнению с тем, что чувствовал Пиноккио. Бедный Пиноккио обливался потом от жары и напряжения. Дважды ему казалось, что перчатки проданы по обусловленной уже цене. Они вместе с цыганкой пересчитывали товары, когда дело доходило до счета денег. Тут выяснялось, что денег не хватает. Оказывается, что цена, которую предлагает цыганка сейчас, после договора гораздо ниже, чем была 5 минут назад. «Да что же это такое?» – злился Буратино. «Мы же только что договорились». «Ой, соколик, как договорились, так я тебе и плачу, без обмана», — бубнила Аграфена, тоже изнывая от жары. «Да где же без обману?» — передразнил цыганку Пиноккио. «Когда мы договорились по 3,5 сольда за пару, а ты мне платишь по 2,5». «Ой, и когда мы договорились по 3 сольда, я не помню такого». «По 3,5», — поправил Буратино, — «по 3,5». «У меня все без обману, изумрудный, все без обману. Как сговорились, так и плачу. Вот тебе истинный крест», — говорила Аграфена, крестясь. Буратино возвращал деньги Аграфены, пересчитывал перчатки, складывал их рядом с собой, и торг начинался снова. Цыганка опять начинала рыдать, сморкать и упрекать мальчика в том, что на нем нет креста. Она гнусавила басом насчет своих деток, которых у нее 6, и так далее, и тому подобное. Рокко ходил взад и вперед невдалеке, глядя на Аграфену взглядом, который мог воспламенить на нее ее не совсем чистую одежду. А солнце палило немилосердно, а у Буратино разболелась голова, и он стал потихоньку размекать. Мальчик устал, он хотел пить, и еще хотел, чтобы этот торг поскорее кончился. А вот Аграфена, несмотря на огромные пятна в местах интенсивного потоотделения, выглядела энергичной и даже свежей, как будто и не было 2 утомительных часов под палящим солнцем. Она неутомимо бубнила и бубнила о том, что женщина она честная, и Пиноккио, слушая ее, стал делать одну ошибку за другой. В общем, через час Буратино подозвал к себе Рокко и объяснил ситуацию. «Рокко, Аграфена предлагает 192 сольда за все». «Отдавай», — пожалел дружка Чеснок, видя, что Пиноккио выжат как лимон. «Пускай подавится жаба». «Вот видишь», — забубнила цыганка, — «аметистовый ты мой, и друг тебе твой советует, а он человек дюже умный». «Ты не дослушал Рокко», — продолжал Буратино. «У нее нет при себе столько денег, у нее всего 86 сольда, и она просит отсрочку по половине платежа на 3 дня». «Пошла она взад», — вынес вердикт Чеснок. «Пусть берет половину товара и отдает деньги, а остальной товар мы ей через 3 дня принесем». «Ой, мудрый какой мой! Не по летам мудрый! Ой, даже вижу твою дорогу! Всю жизнь как на ладони!» — зло зашипела Аграфена, глядя на Рокко. «Цветами усыпана, деньгами услаждена. Да жена у тебя будет честная, да подруга горячая. Все как у людей. Только вот одного ты не понимаешь по малолетству своему. Чем быстрее мы начнем этим товаром торговать, тем быстрее вы получите свои денежки». «Может, отдадим?» — устало спросил Пиноккио. «Устал от нее, сил нет». «Ладно», — твердо сказал Чеснок. «Но знай, толстомясая, 3 дня тебе сроку. Я сам через 3 дня за деньгами приду». «О чем ты, жемчужный? Спроси на базаре любого. Я хоть раз кого обманула?» «Слышь, ты, честная?» — с угрозой перебил ее Рокко. «Я никого спрашивать не буду. Через 3 дня я приду на базар, и не дай бог не найду там тебя. А еще не дай бог, если тебя найду, а денег у тебя не будет. Я тогда вас всех повторяю», — Рок поднес кулак к носу цыганки. «Всех поубиваю, так и знай». Эта речь подвела итог торговой сессии, и Буратино, пересчитав деньги и сложив их в карман, сказал: «Умираю, пить хочу. «Погнали в кондитерскую, а потом на пляж», — предложил Чеснок. «Погнали», — согласился Буратино. «Тот, кто знает, как тяжел бизнес, тот умеет гулять. Вот и мальчишки гуляли со всего размаху от души. На пляже они встретили еще пацанов и по-братски делились с ними лимонадом и пирожными. «Широко живете», — восхищались портовые ребята. «Ешьте, пацаны, ешьте», — благодушествовали друзья. «А папирос у вас нету?» «Не курю», — немного конфузясь отвечал Пиноккио. «Как-то не доходят руки до этого». И Ачедрот выдал ребятам соль, да и те тут же снарядили гонца за табаком. В итоге вечером, когда Пиноккио подсчитал оставшиеся деньги, у него осталось всего 77 сольда. «Неплохо погуляли», — почесал он затылок. «Это да», — согласился Рока. «Надо бы экономить». Буратино, в свою очередь, согласился с ним, и они расстались, договорившись встретиться на следующий день. А на следующий день мальчишки отдыхали опять, не с таким, конечно, размахом, как накануне, но тоже не слабо. А потом еще один день отдыхали, в итоге всех этих отдыхов у Пиноккио осталось 61 сольда. «Ну, хватит, Рока», — сказал он, — «глянь, сколько денег распушили». «И то верно, целое состояние. Да про игру совсем забыли. Вон крючок каждый день приходит и ноет. Ну когда играть будем, ну когда играть будем?» «Вот и я о чем. Пора за работу браться. Я к цыганке пойду, а ты собирай ребят и садитесь в порту, может, хоть 10 сольда поднимете». «Знаешь что?» – задумчиво произнес Чеснок. «Давай лучше я к цыганке пойду. У меня с цыганами лучше получается». «Давай», – обрадовался Буратино. Он был благодарен Рока за то, что друг сам вызвался на это тяжелое задание. И Рока пошел на базар, а Пиноккио пошел собирать бригаду. День был не очень удачным, и собравшаяся бригада сняла только 7 сольда. Пиноккио, к тому же, всю игру нервничал, потому что Рока не появлялся. Чеснок появился только, когда пацаны уже подводили баланс, и уже по его хмурой физиономии Буратино понял, деньги дружок не принес. «Ну, что?» – спросил Буратино, когда бригада разбежалась по домам. «Убью гниду», – был лаконичный Чеснок. «Не томи, что она сказала?» «Ничего не сказала, не было ее на базаре. Другие цыганки были, а Аграфены не было. Я у них спрашиваю, где Аграфена, а они мне. Не знаем, мы за ней следить не нанимались». «Надо идти к ней домой», — решительно сказал Буратино. «В цыганский район ходить опасно, они заразы дружные и отчаянные. Если там борзеть и убить могут», — произнес Рока. «Ну и что ты предлагаешь?» «Ждать эту курву на базаре, я про нее кое-что узнал. Она никуда из города не денется. На маковой соломе дом себе богатый поставила. 4 лошади у нее и детей 6. Так что ждать будем». Угрюмая физиономия Чеснока была до крайности серьезная. Буратино почувствовал, что Рока что-то недоговаривает, и сказал: «Давай, Рока, выкладывай на чистоту все, что узнал про Аграфену». «На чистоту?» – переспросил Рока. «На чистоту так на чистоту. Мы этих денег, может, и не увидим даже». «Я так и понял», – сказал Буратино. «Давай дальше». «Муж у Аграфена крутой», – произнес Рока и замолчал. «Не тяни». «В общем, она жена ихнего барона, а за барона цыгане все как один встанут. Ну и что делать будем?» «Не знаю», — ответил Чеснок. Но в данном случае Рока врал, он все прекрасно знал. Перед ребятами лежало два пути — забыть про деньги или идти на конфронтацию. «Как бы там ни было, я с тобой», — произнес Рока. «Можешь на меня рассчитывать». «Это я и хотел от тебя услышать», — сказал Буратино. «И что решим?» — спросил Рока. «Война», — сурово выговорил Пиноккио и сжал кулаки. «Так тому и быть. Эта сволочь подавится нашими деньгами. Может, мы их и не сможем вернуть, но эта барыга крови умоется, зубы даю», — поклялся Рока. «Плакать будет», — весело заорал Буратино. «Плакать? А! Рыдать и скулить, и в грязи валяться», — в тон ему заорал Чеснок. Да так заорал, что кошки брызнули из мусорных баков. «Ладно», — успокоившись, произнес Буратино. «Теперь надо все обдумать. Надо с ней обязательно встретиться хотя бы еще один раз». «Верно», — согласился Чеснок. «Может, все еще образуется? Может, она и приболела вовсе?» «Заболела она давно, и болезнь ее называется жадность. А жадность лечится только кулаком. А встретиться с ней нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы объявить войну». «Это я беру на себя», — сказал Чеснок. «В школу ходить пока не буду, с самого утра и на базар, пока не найду ее. А как найду, отобью ей пузо. Это и будет объявлением войны, если она, конечно, деньги не принесет». А впрочем, даже если и принесет, все равно отобью ливер за просрочку. Только что мы будем делать, если она на базаре не появится? Есть одна мысль, — ободрил его Буратино. Что за мысль? Воспитание коллектива. Это как? Потом узнаешь.